Глава 24. Июль шел своим чередом, большая часть времени уходила на съемки. Так что семейные дела несколько выпали из головы. А зря. Итогом рисования картинок стала беременность Виктории Викторовны, которая очень не понравилась бабушке Эмме. Но дядя Андрей, к моей радости, как честный человек, решил взять ответственность. Свадьбу назначили на начало августа. Стараюсь держаться от всего этого подальше. Я что, взрослым людям нянька? У меня своих проблем полон рот. И немало их часть, если что, аж планетарного масштаба. Но сегодня все это не важно, потому что на ВДНХ, около павильона «Космос» и машиностроения, состоится торжественное открытие робота «Терешкова-1». Народу собралось привычно много. Вечер, рабочий день закончился, а на ВДНХ гуляющих всегда полно. Так что хватило одного получасовой давности объявления по системе оповещения, чтобы разновозрастные товарищи, включая интуристов, выстроились у задрапированного тканью силуэта полукругом. Само собой, в наличии телевидения с газетами. Приглашенная знаменитость — сама Валентина Владимировна, подарившая роботу свою фамилию. От команды разработчиков — мой старый знакомый Максим Павлович Синицын. Последний церемонию и начинал. Наука и техника развиваются семимильными шагами, и робототехника — архиважное направление, которое со временем позволит нам полностью механизировать тяжелые профессии, дав будущим поколениям коммунистов возможность заниматься более интересным, творческим умственным трудом. Огромную роль роботы сыграют и в колонизации космоса, ведь там, где человеку нужны высокотехнологичный скафандр, еда, вода и запас кислорода, роботу будет достаточно солнечной батареи или небольшого реактора. Он поклонился аплодирующему народу, и слово взял я. Разумеется, то, о чем говорил Максим Павлович, дела будущие, но первые шаги мы делаем уже сейчас. Валентина Владимировна, просим. Просим, просим. Поддержали склонные к хоровому скандированию всего подряд советские граждане. Товарищ Терешкова потянула веревку, и взору собравшихся предстала женская фигура, дизайн которой я спер из игры Atomic Heart. А почему бы и нет? Выглядит как робот. Далее Валентина Владимировна взяла слово. «Это металлическое чудо пока умеет не так много. Позвольте продемонстрировать». Она подошла к роботу, остановившись в очерченном круге. Так мы спасаем сидящего в будке под Терешковой сотрудника, который жмет кнопки от путаницы. Не обман, а симулякр. «Здравствуй, Терешкова!» — поздоровалась Валентина Владимировна. Робот ожил, пошевелил головой, помахал рукой и с характерными роботизированными интонациями произнес: «Здравствуй! А как тебя зовут?» «Меня зовут Валя». «Очень приятно, Валя». Народ пришел в буйный восторг и быстро выстроился в очередь. Плотность труда подземных робототехников огромна, потому что в ближайшие недели на диковинку посмотреть придут как минимум все москвичи, поэтому товарищи сменяют друг друга раз в час. Простой Терешковой в этой минуте легендизируется загорающейся на ее груди надписью «Подзарядка». Не смогли ученые товарищи в поставленные сроки разработать что-то автономное. Пришлось вот так. Аниматроникой войтись. Но работа идет. Специальный отдел сформирован, и к следующему лету Терешкову обещают освободить от мясных придатков в виде операторов. Ждем, надеемся, верим. А пока грузимся в Запорожец и едем в Минкульт, где товарищ Шолохов, переняв у Бориса Николаевича дела, сильно удивился тому, что на моих переговорах с иностранцами раньше присутствовал аж министр культуры. А он и не должен, просто по-любому интересно было. И распорядился выделить мне кабинет на втором этаже под эти цели. Внутри нас, как обычно, встретили кураторы от КГБ, Внешторга и МИДа. Посидели, поговорили об общечеловеческом. Доверие ко мне велико и многократно оправдано, поэтому лезть никто и не пытается. Пригласил товарищей на свой день 15-й рождения. Отмечать будем в совхозе, масштабными гуляниями. Пообещали быть вместе с семьями. Отдельно предупредил о подарках. Ничего дороже десятки, желательно сделанные своими руками. Аккуратно изготовленный маменькими ручками портрет Сережи из зернышек риса на картоне стоит 3 десятка импортных проигрывателей, между прочим, ибо дорог не подарок, а внимание. И вообще, у меня все есть. Так че народ напрягать лишними тратами? Так-то мне больше семейные праздники нравятся, камерные. Но мама хочет погулять как следует, поэтому велела приглашать всех встречных поперечных. Подозреваю, с целью похвастаться новым домом и платьями. Не осуждаем. Если девочкам можно чуть больше, то мамам можно без 5 минут все. Тяжело ей с Сережей было. Вот как раз после очередного визита Виктории Викторовны мама ей сочувствует и относится хорошо, как к самому настоящему члену семьи. Она у меня вообще добрая, но настоящего понимания не проявляет. Разговор с порцией жалоб натягутый был. «Ох, Сереженька, да разве это тяжело? Я помню, когда тебя родила, то спала буквально на ходу. У нас печка в комнате была. Как помню, присела на табуретку и начала дрова подкидывать в огонь. А потом понимаю, что сплю, и тебя чуть в огонь не сунула. Уставала страшно, а ведь еще и училась. А потом мама умерла. Тебе тогда только 3 годика исполнилось. Я чуть в петлю не полезла от безысходности. А теперь, как в раю». Мама Аленку с рук не спускает, маленькие с нянечкой, она их и переоденет, и искупает, и покормит. И у Вики так же будет, мы и своих не бросим. Чего же не рожать с такой помощью? Я, может, еще на одного решусь, годика через 2. В общем, любой, не портящий репутацию тандема Судоплатова-Андроповой, запрос мамы Наташи будет выполнен. Но разве она не заслужила? Многим тяжело, но всем матерям-одиночкам я такое дать не могу. Но своей-то родительнице я ее уже именно так воспринимаю. Можно? Так почему и нет? Да я ее модельером мировой величины сделаю. Пусть знают наших. Кто меня осудит? Любой человек на моем месте поступил бы точно так же. Мама — это святое. И с этой аксиомой будет спорить только психически ненормальный человек. Мама из прошлой жизни тоже, как сыр в масле, кататься будет, хоть и не в таких масштабах. Да всем хорошо будет. 80-е, 90-е годы этой реальности станут золотым веком бытового счастья советского народа. Но и дальше будет не хуже, гарантирую. Японцы из Ямахи в сопровождении посла, по умолчанию добавляются во все взаимодействующие со мной японские группы, прибыли минута в минуту, но не забыли ритуально извиниться за опоздание. Мы не менее ритуально заверили их, что только что прибыли сами и совсем-совсем не заждались. Я чувствую себя немного виноватым в том, что мои слова во время визита в Японию косвенно послужили причиной митингов, сенсей Кидоно сделал виноватое лицо. И очень надеюсь, что никто не пострадает. Японский народ не меньше нашего заслужил жить мирно, спокойно и сытно. Но вместе с тем я всем сердцем поддерживаю желание японцев скинуть ярмо американской оккупации. Позволю себе заметить, что из-за нее гордый японский народ теряет себя. Еще 2-3 поколения и душераздирающие события 45-го года будут восприниматься вашими соотечественниками через призму англосаксонской пропаганды. Как способ закончить войну без лишних жертв. Горькая усмешка. Как будто стертые с лица земли города — это не лишние жертвы. А вы, кстати, знали, что в списках возможных целей был и прекрасный Киото? «Этот прискорбный факт мне знаком», — нейтрально кивнул посол. «К счастью, нашим противникам хватило ума понять, что, лишившись Киото, каждый японец был бы готов сражаться до смерти. Жить дальше с таким позором мы бы не смогли». «Но не будем о грустном», — демонстративно встрепенулся я. «Ивадзаки Доно, Сирай Доно, простите за отступление от регламента. Уверен, вы очень занятые люди, и мне очень жаль, что я позволил себе потратить ваше время впустую. Я готов перейти к цели нашей встречи». Ямаховцы заверили меня, что совсем не обиделись, и Ивадзаки Доно огласил цель их прибытия. «С 20 до 21 ноября в Токио состоится Всемирный фестиваль популярной песни. Наша компания Yamaha Music Foundation хочет пригласить вас в нем поучаствовать». «Меня лично?» — уточнил я. «Для нас было бы огромной честью, если бы вы исполнили хотя бы одну песню вне конкурса, Ткачев-сенсей», — с поклоном подтвердил Сирай Доно. «Согласно регламенту, участвовать могут только профессиональные артисты, поэтому мы бы хотели пригласить поучаствовать ваше юное протеже, Ольгу Кучер». «Ваше приглашение — честь для нас всех», — улыбнулся я. «У Ольги большое будущее, и участие в вашем фестивале станет хорошим первым шагом. Мы с радостью прибудем на 3 дня в вашу замечательную страну». Задумчиво, посмотрев в окно, нагнал пафоса. «Мне кажется, я уже представляю себе ее выступление. Нужно будет как следует поработать на студии. Но я ненавижу выезжать за границу СССР при всем моем уважении к нашим соседям. Дома я чувствую себя по-настоящему счастливым. Поэтому, извините, я вынужден попросить у многоуважаемой корпорации Yamaha право на показ всех дней фестиваля по советскому телевидению. Наш телевизор не приносит никаких доходов, поэтому вы ничего не теряете». «Мы прекрасно понимаем вас, Ткачев-сенсей», — с поклоном признался Сирай Доно. «Ваше нежелание покидать родные земли знакомо каждому японцу. Мы тоже неохотно покидаем наши благословенные острова и с радостью поделимся с вами видеоматериалами. В конце концов, это послужит сближению наших стран, которому корпорация Yamaha посодействует с огромной радостью. Могу ли я позволить себе ответную просьбу?» «Это будет справедливо, сенсей Кидано», — одобрил я. «До нас дошли слухи, что в числе ваших талантов присутствует и рекламное направление», — намекнул он. «Потому что Барби контракт подписали. Заводик по производству кукол уже строят. Под это дело даже разработали специальную внутреннюю линейку. Барби-швея, Барби-колхозница и Кен-красноармеец. Полная ржака. Будет выпускаться и за рубежом, лимитированным коллекционным изданием. Может покататься странным, но СССР в эти времена страна прямо хайповая, и я это использовать не стесняюсь. Я с радостью напишу несколько сценариев рекламных роликов для продукции Yamaha», — с улыбкой кивнул я. «Об оплате договоримся позже, когда у меня будет готовы конкретные предложения». «Йены мне нафиг не нужны. Наладим бартер. Советским VIA не помешают японские синтезаторы, а народу мотоциклы». Дали по рукам, и мы с Вилочкой отправились на Лубянку, последний пункт сегодняшней поездки в Москву.